Глава 22. «Миледи!» Меня окликнули в коридоре между каютами. Я непонимающе заозиралась и наткнулась на Икера и Артура. Второй уже начал передвигаться и выглядел здоровым. Улыбнулась мужчинам и дождалась, когда они подойдут ближе. «Мы все подготовили. Если вы хотите бежать, то лучше это сделать до рассвета, пока мы не переплыли близнецов». «Что вы сделали?» — зашептала я, округлив глаза. «Близнецов? Это что?» «Это две скалы в океане. Они двигаются и создают огромную воронку. Только наш капитан может проплыть мимо них». «Ясно». Пробормотала, очень захотелось увидеть эти скалы. «Сегодня ночью на дежурстве будут те, кому вы помогли. Мы собрали одну лодку. В ней есть все необходимое. Мы спустим вас и магией направим в сторону ваших родных. Тиф слышал разговор капитана и дока. Ваши родные совсем близко, почти дышат в затылок», — продолжил Икер. «Капитан вас убьет». Выдохнула потрясенно и сама еще не знала, благодарить или ругать. «Не убьет, он ничего не узнает. Вы свяжете дежурных своим заклятием, они не будут поднимать шум. Подумайте, после ужина дайте знать, оставив на столике платок», — сказал Икер и замолчал. Мы прислушались. Я определила по шагам, что к нам идет Велитар. Толкнула Икера в пустую комнату, сама присела перед Артуром и задрала ему штанину. «Ну вот, даже шрама не останется», — воодушевленно заметила я. Артур мелко трясся и побелел. Надавила на красную полоску. «Не болит?» «Нет, миледи, можно я пойду?» — заикался парень. «Иди и не нагружай ногу». Повернулась и столкнулась с ногами демона. «Может, и мне что-нибудь сломать, чтобы ты меня осмотрела?» — насмешливо спросил он, глядя на меня сверху вниз. «Сломайте свою голову, лечить вас не буду», — фыркнула я и, морщась, поднялась. «Почему морщась? Я опять спала в позе зю на двух стульях и тахте. Очень неудобно, особенно во время качки. Вчера перед сном мы сильно поссорились. После того, как он заявил, что на севере мы появимся не скоро, я напомнила о нашей сделке. Велитар насмешливо ответил, что сдержит слово и отдаст меня целой и невредимой в руки Эрика. А вот только о сроках этой доставки мы не договаривались. А сейчас у него другой заказ, и едем мы на острова, затерянные в бескрайнем океане. В академии мы, естественно, изучали географию, и в Этуме было всего три больших материка. Шардис, страна драконов, большая плодородная территория. Она находилась между эльфами и демонами. Север — самая огромная территория, но большинство живет на небольшом клочке. Все остальное — пустошь. Там только демоны. И юг. Страна эльфов. Тоже довольно большая территория. Все остальное покрыто Великим океаном. Кроме трех материков, есть еще небольшая россыпь островов. Их называют «Дикие земли». Они пустынны и никому не нужны. Во всяком случае, так говорилось в Академии, потому что там нет магии. По преданию, в недрах одного из островков боги заковали чудище, и оно спит, питаясь магией тех мест. Не знаю, насколько это правда, проверять не собиралась. И именно туда плывет этот мужелан. Оказывается, там живут обычные люди, и Велитар нашел свою нишу. Он действительно доставщик, доставляет людям товар. Меня тоже было велено доставить в дикие земли или утопить. Это уже на усмотрение демона. Велитар единственный, кто знает, как быстро добраться до диких земель. За 300 лет он изучил Великий океан вдоль и поперек. На вопрос, когда мы прибудем к этим островам, демон ответил: «Через пару лун». После громкого скандала мы не разговаривали весь день. Я игнорировала его и готовилась к новому раунду. Капитан меня обманул, и сдержит ли он свое слово, теперь большой вопрос. Хоть он и утверждал, что как только мы оставим груз на островах, поплывем обязательно на север. Доверять причину меня не осталось. «Пойдем поужинаем и поговорим», — миролюбиво заговорил Велитар. «У меня для тебя небольшой подарок». «Лучшим подарком будет, если вы меня отпустите». Вздохнула я и, расправив плечи, пошла вслед за удаляющимся демоном. Я надеялась убедить его сменить курс и забросить сначала меня, а потом уже плыть, куда ему захочется. Если за ужином не удастся, придется воспользоваться планом Артура и Икера. Хотя оставаться в бескрайнем холодном океане в лодке — тоже такое себе спасение. Вдруг спасатели потеряли наш курс? Вдруг им самим нужна помощь? Вдруг меня сожрет какая-нибудь рыбина огромная? Я же совершенно не знаю, кто живет в Итумском океане. Как-то не озаботилась изучить эту сторону мира. Велитар галантно отодвинул стул, и когда я его заняла, подвинул обратно к столику. Мужчина налил цветочное вино в удлиненный бокал и занял свой стул. «Споить меня хотите?» — прищурилась я, разглядывая розовую жидкость в свете звезд и луны. «Как пойдет», — хмыкнул демон, лукаво улыбнувшись. «Капитан!» Я вздохнула, настраиваясь на продуктивную беседу. «Да, принцесса». Мужчина пододвинул жареное мясо поближе. «Я на этом корабле уже пятый день, и за эти дни вы показали себя очень мудрым и ответственным руководителем. Вы заботитесь о команде, щедро им платите, а вас отзываются очень хорошо. Я говорила правду. Капитана уважали и выполняли все приказы четко и быстро, и это не было страхом перед высшим». «Рад это слышать». Демон аж грудь выпятил. Эка похвала его взбудоражила. «Я не знаю, сколько вам заплатила королева или принцы, что они вам пообещали за устранение моей персоны, но, уверяю вас, мои друзья дадут вам намного больше». Честно говоря, я не верила в свои же слова, но очень на это надеялась, ведь меня хотели осыпать золотом с ног до головы, а Дэймон заикнулся о землях в Шардисе и титуле. Мне это все не нужно, а наемнику вполне понадобится. «Дэймон вам даже земли и титул даст в Шардисе. Вы сможете начать новое дело или расширите свой бизнес. Купите себе еще один корабль!» «Переходи к сути, рыбка, иначе ужин остынет!» Прервал он мои красивые слова. «Оставьте меня на севере! Можете даже не заплывать на порт! Просто дайте лодку вблизи от суши, я сама доплыву! Я обязательно расскажу о вашей чести и доброте!» Велитар усмехнулся, покачал головой и снова приступил к ужину. «Зачем я вам в диких землях? Буду мешать, трепать нервы, да и хвост из спасателей не отстанет!» «Доберемся до скал близнецов, отстанут, если не захотят смерти во цвете лет», — хмыкнул Кэп. «Ешь, я не меняю своих решений. После диких земель, даю слово, мы посетим север, и я лично доставлю тебя до замка Эйрика, как и обещал». «Но это очень долго. Две луны туда, две луны обратно, почти полоборота. Моя сестра беременна, ей нельзя волноваться, а из-за меня она будет мучить себя и своих детей. Да и я не смогу быть вдали от своих близких так долго. Умру на полпути. Я наполовину эльф. Не могу без клочка земли». Это, кстати, было правдой. Мне Арвен рассказал, что эльфы, как дети природы, лучше всего чувствует себя именно в лоне этой самой природы, ближе к земле, поэтому у них так много зелени. Вел молчал, шумно дышал и смотрел на меня. Кажется, я разбудила в нем жалость. Правда, не знаю, к себе или к беременной женщине. Постараемся уложиться в полторы луны. На диких землях насытишься природой сполна. А сестре можно отправить вестник. Напиши письмо. И я за тебя отправлю. Глухо пообещал он. Чёрствый мужлан! Рявкнула, разозлившись, выплеснула ему в лицо цветочное вино и удалилась в каюту, не забыв бросить платок. Ответ для матросов. Я нервно вышагивала по каюте капитана и старалась собраться с мыслями. На что я подписалась? Я согласилась бежать от демона, уплыть одна в лодке. Но оставаться с этим несносным типом две луны просто невыносимо. Он выводит меня из себя, бесит и раздражает. Мне хочется... Что мне хочется? Разломать что-то тяжелое об его голову. Расцарапать ему лицо, отлупить. Я не понимала его мотивов. Обычно наемники не настолько преданы и в случае крупного куша меняют приоритеты. Что такого могла дать ему королева, что он держит меня на своем корабле? Толку от меня немного, лишний рот. Корабль ему ломаю, спать по ночам не даю, истерики закатываю. Ну да, вылечила несколько его матросов, но они и без этого нормально жили. Кроме Артура, он бы, конечно, стал калекой, но Велитар в первый же день сказал, что ему плевать на это. Была, конечно, еще одна сумасшедшая мысль, что я нравлюсь ему. Он воспылал ко мне чувствами, но я отмела ее как бредовую. То, что... Его монстру нравится меня нюхать, еще не значит, что и человеческая часть отозвалась. Да и потом я прекрасно знала, что демоны не будут связываться с людьми. Далеко ходить не надо. Райнер до того, как узнал, что Вера демон, хотел сделать ее любовницей при живой жене. Я что-то упускала, но что понять не могла. Да и не было возможности выяснить. Меня редко оставляли одну, а в те минуты, когда это случалось, я была загружена совершенно другими мыслями. Дверь с тихим щелчком открылась. В каюту зашел капитан. Я наматывала десятый круг и, остановившись, зло уставилась на мужчину. «Почему ты так стремишься туда, где тебя не ждут, принцесса? У твоей подруги или сестры своя семья». Как и у твоего отца. Разве тебе здесь плохо? С тобой плохо обращаются. Тебя запирают или принуждают. Ты свободна? Ты можешь делать все, что хочешь. Увидеть неизведанное. Впереди столько прекрасного, а ты рвешься обратно. Думаешь, ты спрячешься на севере, среди ледяных демонов? Эльфы поймут, что ты выжила, и придумают новый способ убрать тебя. Принцы не остановятся, они сделают все ради спокойствия своей матери. А король? Он не защитил тебя ни в утробе матери, ни в детстве, ни во взрослой жизни. «А вы защитите?» С сарказмом спросила, вот только ком в горле проглотить не удалось. Велитар говорил, и все слова достигли цели. «Да, не только я. Десяток полукровок и два демона встанут за тебя горой, даже против меня». Усмехнулся мужчина, растрепав свои волосы. «Демона?» Нахмурилась непонимающе. «Док и мой штурман Йорен — демоны, принцесса, а половина матросов — полукровки, даже Артур, которого ты так рьяно старалась вылечить». Я молча переваривала услышанное. Велитар ушел в душ, оставив одну. Почему я стремлюсь на север? Смотреть на счастливую семью подруги, жить в ее тени всю жизнь и быть для нее обузой? В Авил возвратиться не могу. Демон прав. Если вернусь, королева придумает что-то изощреннее, чем подставное похищение. А Арвен вряд ли ради меня оставит свое графство и академию. Куда ни плюнь, всюду клин. Шардис я и вовсе не рассматривала. Драконам не доверялась сильнее, чем эльфам. Демон не менял своих ритуалов. Вышел из душа, выключил верхний свет, включил ночник, нацепил очки на нос и лег читать свою книгу на мертвом языке. Я продолжала сидеть у изголовья кровати и смотрела на свои руки, размышляя о принятом побеге. Правильно ли я поступаю или нет? За 5 дней Велитар не пытался к чему-то принудить. Я даже к тому, что он нюхает меня, привыкла и не шарахаюсь. Так, соберись, Арина. Просто так сдаваться и плыть по течению нельзя. Я встряхнулась. Да, Велитар бил словами и попадал в цель, но это не значит, что я должна сдаться ему на милость и плыть черт знает куда. Мы с Арвеном решим все наши разногласия. Если он плывет за мной, значит, я нужна ему. Сначала нужно выяснить одни отношения, прежде чем отказываться от них и уплывать с похитителем. Я вскочила от моих телодвижений. Демон вздрогнул и скосил глаза. Он тут читал, дремал, а я нарушила идиллию. Злобно чеканя шаг, ушла мыться. После душа переоделась в теплые вещи, укрылась бушлатом и улеглась на свою тахту спиной к этому. Велитар шумно выдохнул и выключил ночник, погружая комнату в темноту. Этой ночью я не сомкнула глаз, лежала напряженно, смотря на звездное небо, и сама себя уговаривала. Даже придумала, попрошу Икера бежать со мной, чтобы не оставаться один на один в бескрайнем океане. Ближе к рассвету я аккуратно поднялась. Так уже несколько раз делала. Демон, если и проснется, не придаст этому значения. Надела теплые штаны, сапоги и свитер поверх водолазки. Захватила бушлат и вышла из каюты. Я медленно продвигалась вперед и постоянно оборачивалась. У меня есть от силы час. Велитар выйдет встречать рассвет, что за любовь у него неясна и неинтересна. «Вы пришли!» — зашептал один из дежурных, кивнула. Он стукнул по мачте, из другого края выглянули Икер и Артур. «Обездвижьте меня и идите за ними!» Сплела заклятие и пустила в молодого мужчину. Он упал с выпученными глазами, перешагнула его ноги и, стараясь не шуметь, побежала к двум братьям. Один из них протянул черную шапку и попросил спрятать волосы. Так и сделала. Мы продвигались к привязанным на корме лодкам. Корабль демона очень большой. Чтобы добраться от носа до кормы, потребовалось 20 минут. Мы двигались медленно и незаметно. По пути я обездвиживала смотровых. У штурвала никого не было. Обычно по ночам там стоял Йорн. Скорее всего, его отвлекли матросы. Все шло гладко. Мне помогли взобраться на лодку. «Кто-то из вас должен бежать со мной. Я одна не справлюсь», — зашептала я, хватая за руку Икера. «Мы не можем. Тогда капитан нас точно выследит и убьет», — ответил Артур. «Не бойтесь, я задам вам курс. У меня сильная магия. Вы доплывете до своих спасателей». Я поверила. Глупо так, по-идиотски, но поверила. Ребята накрыли меня плотным тентом и в 4 руки спустили на воду. Не видела, что происходит. Но лодка словно обрела небольшой моторчик и стартанула в непонятную для меня сторону очень резво.